Может быть, именно благодаря этому огню написанная им биография Пета переживет правление Домициана и тех деспотов, которые, возможно, придут после него. А может быть, больше не будет уже ни одного деспота? Это был последний огонь, который видел Приск. Это был его последний вечер и последняя ночь. В эту же ночь морщинистый, пылкий Гельвиди поплатился за то удовлетворение, которое он испытал, когда требовал смертной казни для Лигария и швырнул императору в лицо всю свою ненависть и презрение. Воит, он последует за своим отцом, и его, как и отца, толкнут туда насильно. А Домициан мог сказать себе, что теперь старик Веспасиан будет им доволен. Неделю спустя отправились в ссылку и осужденные женщины. Назначенный им край оказался варварским и диким. Располневший, по-дамски ленивой Гратилли, привыкшей, чтобы только за туалетом ей помогали три служанки, будет очень нелегко, когда она поселится теперь одна со старухой Фанией в маленьком, неблагоустроенном домике на холодном, неприютном побережье Северо-Восточного моря. Правда, Фания взяла с собой в ссылку прославляющее ее покойного отца сочинение Приска, которое послужило причиной изгнания. Правда, когда обе женщины, покидая город, направились к Латинским воротам, вдоль их пути стояло много народу, но от этого их мертвые мужья не ожили, и Понт не стал от этого тибром. На их пути стоял и сенатор Корнелий, писатель. Он не желал участвовать в вынесении смертного приговора своим друзьям и не явился на заседание Сената. Это было большой смелостью. Впрочем, не такой уж большой, ибо, конечно, он все предусмотрел и вызвал к своему ложу трех врачей, а те подтвердили, что у него воспаление легких. И сейчас этот рассудительный муж долго сомневался, следует ли ему замешаться в толпу, которая будет приветствовать изгнанниц, когда они в последний раз пройдут мимо. Но он поборол свой страх, отважился пойти, и вот он стоял на обочине дороги, упрекая себя за излишнюю смелость, и ждал, а когда показались женщины, вытянул правую руку, прощаясь с ними надолго, может быть, навсегда. В сердце же своем он думал, как все это нелепо и бесцельно. Бедные, неразумные друзья, зачем вы не хотели дождаться, пока наступит более благоприятная минута, чтобы свалить императора? Тогда, после его смерти, вы могли бы сказать гораздо резче и яснее, чем сейчас, обо всем, в чем он виновен. Бедные, неразумные, мертвые друзья, не захотевшие понять, что эти времена требуют от нас одного — выжить. Неразумные героические изгнанницы, бедняги. Вам остается одна надежда, что я, менее неразумный, когда-нибудь смогу воздвигнуть вам памятник. После того, как Домициан очистил город от людей, которые были врагами его и божества, он приступил к устройству юбилейных игр. С основания города Рима прошло 849 лет, и нужно было очень дерзко обойтись с хронологическими вычислениями, чтобы доказать, будто завершилось еще одно столетие. Однако Домициан был человек дерзкий, и он это вычислил. Глашатые созвали народ. Коллегия 15 повелела раздать средства, с помощью которых каждый мог очиститься – факелы, смолу и серу. А народ, в свою очередь, приносил коллегии жрецов, первенцев от своего скота и начатки урожая со своих полей для жертвоприношений богам. Император сам совершил на Марсовом поле жертвоприношение Юпитеру и Минерве. В его присутствии женщины из старинных семейств молились Юноне.